Сангия Мама. Я поднялся к тебе на большой перевал, я все ноги разбил, я все путы порвал. Я ушел от людей, я им вечно чужой, с независимым сердцем и вольной душой. О, Сангия Мама, Сангия Мама! У тебя на вершинах кочуют орлы, и снега не затоптаны, вечно белы. У тебя без прописки живи, не тужи, и не надо в награду ни лести, ни лжи. Даша слушала, повернувшись от столика, глядела на Чубатова широко раскрытыми, блестевшими от возбуждения глазами, и не замечала, как навертывались слезы и катились по щекам ее. Иван Чубатов считал себя временным жителем Уйгуна. Он жил здесь месяца два, от силы три, остальное время в тайге, да еще в Приморске. Такая сезонная маята ему, кочевому человеку, была по душе. В Приморске он снимал комнату на Пекинской улице, в бывшем китайском квартале, где, по рассказам, когда-то темные замкнутые двери оглашались пьяными криками и визгливой китайской музыкой из ночных притонов. Его воображение рисовало потешные картины шумного портового города той стародавней поры. Веселые ватаги заморских матросов в окантованных бескозырках с бантиками на боку, в черных блестящих смокингах морских капитанов, с шикарными красавицами в золоченных ложах двухъярусного ресторана «Золотой рог». А в ночных шалманах китайского квартала, на низеньких сценах, освещенных разноцветными фонариками китайских да японских танцовщиц в красных кимоно, с роскошными опахалыми веерами из черных страусовых перьев, точь-в-точь такие висели у него прикнопленные на стенках, выдранные из старых японских журналов, всю ночь напролет танцевали свои загадочные и влекущие танцы. Над городом ветра и снега прибой, и всходят над городом рыжие луны, а ты мне приснилась желанный такой, как в белом наряде голландская шхуна. Любил он декламировать где-то прочитанное и переиначенное им четверостишие. Он был поэтом и посему часто жил в иллюзорном мире. Эта привычка к сочинительству и беззаботной жизни появилась у него на флоте. Тамбовский парень, окончивший строительный техникум, попал на Тихий океан в начале 60-х годов, когда стихи и сочинительство от расхожих анекдотов до забористых частушек и дерзких песенок под нехитрое бренчание гитары охватило и старого, и малого. Столичные менестрели и барды, как полые воды, как зараза, проникали без всякого на то дозволения в самые отдаленные глухие места провинции, вызывая к дерзкому сочинительству бесчисленных поклонников и подражателей. Ражий и музыкально одаренный парень Иван Чубатов, поклонник Джека Лондона и Булата Акуджавы, быстро научился перекладывать на музыкальный речитатив под гитарный аккомпанемент забавные матросские пародии на классиков. Дела давно минувших дней, как в довоенной обстановке. Владимир с ротою своей однажды завтракал в столовке. А потом стал сочинять. С той поры и повело его на уклонение от службы, как он сам говаривал. Мичманская карьера сверхсрочника закрылась перед ним из-за потери авторитета в результате безответственных выступлений на неорганизованных вечерах. Демобилизовался в звании старшины первой статьи. Поступил в пединститут и два года усердно посещал лекции и литературные кружки при всех газетах и даже при Союзе писателей. Стихи его называли традиционными, слишком простыми, говорили, что теперь так не пишут, что поэт эпохи НТР должен видеть мир иррациональным, сдвинутым с места и даже перевернутым вверх дном. Везде одни пятна да углы. Даже груша имеет три угла.